Первое наше горе было разлука с братом Сашей. Мы все дети его сильно любили за его мягкий характер и доброе сердце. В течение лета мы не раз слышали спор между родителями. Речь шла о том, отдать ли Сашу корпус или оставить еще дома. Мама настаивала, чтобы отдать. Папа был против, говоря, что он еще слишком мал. Мы, дети, слыхали про корпусную жизнь, что там суровое обращение с детьми, что встают и ложатся спать под звуки барабана, что секут провинившихся и разные другие ужасы. Обыкновенно ложась спать после этих разговоров, я не могла заснуть и с горестью думала, зачем его отдают? Неужели им не жаль его? Его учит хороший учитель, он живет так мирно с нами, сестрами. И мой рассудок отказывался понять, зачем это делается. Поступок этот казался мне жестоким. «И все это мама, — думала я, — она его не любит. И мораль, строго внушенная нам, что дети не смеют осуждать родителей, отлетала далеко, и злобное возмущение поднималось в моем детском сердце. 11 августа настал этот грустный день. Сашу с утра напомадили, одели в новую куртку с белым воротником и на каждом шагу повторяли: «Не лазай, не валяйся на земле, запачкаешь платье». А тут, как нарочно, томительное утро длилось без конца. Но вот пришел Покровский священник с дьяконом, и все домашние собрались к молебну. Я прислушивалась к молитвам, сама молилась, как умела, и мне было приятно, что мы все собрались на что-то торжественное, и все это для милого, хорошего Саши. После молебна мы с Соней и Сашей бегали прощаться с дворовыми людьми, которых мы все знали. Прощались и с любимыми местами, и мне казалось, что для меня все кончено. Наконец, коляска была подана. Все мы вышли на крыльцо провожать Сашу. Саша как будто храбрился и был ненатурально весел. Он подошел к мама и поцеловал ей руку. Мама обняла и перекрестила его. Потом он подошел к нам, сестрам. Мы поцеловались с ним. Здороваться и прощаться между собой не входило в наши привычки. Всякая чувствительность или нежность у нас в семье, кроме отца, осмеивалась, и я простилась и поцеловалась с Сашей почти что в первый раз, так как мы никогда не расставались. Любимый наш дядя Костя, брат матери, вез Сашу в корпус. Отец ожидал его в Москве. Дядя сидел уже в коляске. «Ну, иди же, Саша, пора ехать, ведь скоро опять вернешься», — сказал дядя Костя. Саша прыгнул в коляску и сел возле дяди. Коляска отъехала и увезла с собой невинного, хорошего мальчика, обреченного на казенную, грубую, солдатскую жизнь, как мне казалось тогда. Мне вдруг стало жаль, что никто не высказал ему сожаления при прощании, и я громко по-детски разревелась. — Что за нежности? Саша опять вернется, — сказала мама. — Иди, займись чем-нибудь. Обычной строгости в голосе мама не слышалось. Я взглянула на мать и по выражению ее лица поняла, что холодные слова ее были притворны. Ей самой было бы легче по-детски заплакать со мной, но теперь, как и всегда, чувство нежности и любви было где-то глубоко зарыто в ее сердце. Дни тянулись длинные и скучные. Мы начали учиться. Погода была холодная, и какое-то пустое, ничем не заменимое место чувствовалось в нашем детском мире. С переездом в Москву жизнь стала приятнее. Субботы вносили большое оживление. Приезжали кадеты, Саша и его новый знакомый, которого товарищем его нельзя было назвать, он был 3 годами старше брата. Митрофан Андреевич Поливанов был товарищ покойного сына деда Ислентьева.